молитва о Божьей помощи мужу в день скорби. Господи, Ты сказал, что избавишь нас, когда мы призовем Тебя в день скорби. Я взываю к Тебе и прошу Тебя сейчас, помоги моему мужу, будь его скалой, прибежищем и защитой, и избавь его от руки врага. Помоги моему мужу увидеть проблемы в самом себе и воззвать самому к Тебе о помощи. Если избавление не придет к нему сразу после молитвы, помоги ему не отчаиваться и дай уверенность в том, что Ты начал совершать доброе дело в его жизни и завершишь его. Помоги моему мужу убедиться в том, что Ты, Господь, силен изменить даже самые безнадежные обстоятельства. Открой ему, что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. Я молю Тебя о том, чтобы мой муж укрепился в Господе, облегся во всеоружие Божие, чтобы воспротивиться дьявольским искушениям в день зла. Помоги ему припоясаться истиной, облечься в броню праведности, обуть ноги в готовность благовествовать мир, взять щит веры, который угасит все раскаленные стрелы лукавого, надеть на голову шлем спасения и вооружиться духовным мечом, который есть Слово Божие. И помоги ему молиться и приносить прошения пред Тобой с неустанным постоянством.